Глава 9. Молодой сотрудник британского посольства мистер Шривенхэм, переминаясь с ноги на ногу, смотрел на небо. Над багдадским аэродромом гудя кружил самолет, а на земле разыгралась песчаная буря. Пальмы, здания и люди потонули в густом коричневом мареве. Буря началась внезапно. Лайонел Шривенхэм с отчаянием произнес: 10 к 1, они не смогут приземлиться. — Что же они будут делать? — спросил его приятель Хэролд. — Наверное, полетят в Басру. Там как будто бы ясно. — Встречаешь знатного гостя? Молодой мистер Шривенхэм застонал в голос. — Да уж, мое везение. Новый посол еще не прибыл на место. Советник Лэндаун находится в Англии. Райе, советник по Востоку, болен. У него дизентерия, высоченная температура. Бест в Тегеране. И все хозяйство целиком на мне. Такой переполох из-за этого господина... Уж и не знаю почему. Даже ребята из секретной службы и то забегали. Он знаменитый путешественник, изъездил весь мир, главным образом на верблюдах, по недоступным местам. Что в нем такого особенного, в толк не возьму. Но выходит важная птица, раз я обязан выполнять его малейшие капризы. Теперь увезут его в Басру. Вот он, небось, обозлится. Прям не знаю, как распорядиться насчет него, чтобы сегодня вечером посадили его на багдадский поезд или завтра доставили сюда военным самолетом. Мистер Шривенхэм снова вздохнул, совсем сникнув под бременем обиды и ответственности. Все 3 месяца, что он работает в Багдаде, его постоянно преследуют неудачи. Если он теперь опять сядет в лужу, то, пожалуй, можно ставить крест на своей карьере, которая так многообещающе начиналась. Самолет снова с ревом пронесся над головами. «Так и есть, решил не садиться», — с горечью сказал Шривенхэм. И вдруг оживился. «Эй, смотрите-ка! По-моему, он идет на посадку». А через несколько мгновений авиалайнер солидно подрулил к тому месту, где стоял по стойке смирно мистер Шривенхэм, приготовившийся к встрече знатного гостя. Непрофессиональным взглядом он еще успел заметить на трапе девушку, вполне ничего, но тут же вынужден был по долгу службы ринуться навстречу грозному господину в развивающемся плаще. «Маскарадный разбойник», — подумал про себя Шривенхэм, а вслух произнес: «Сэр Руперт Крофтон Ли? Я Шривенхэм из посольства». Сэр Руперт поздоровался не слишком приветливо, но это Шривенхэма нисколько не удивило. Человек только что описывал круги над городом, не зная даже вообще, удастся ли приземлиться. «Ужасная погода», — продолжал он исполнять свои обязанности. «У нас в этом году то и дело такие бури. Я вижу мешки при вас. Тогда идемте со мной, сэр. Ваши вещи погрузят в автомобиль». А потом, когда отъехали от аэропорта, «Я уже думал, что вы полетите на другой аэродром, сэр. Впечатление было такое, что посадка невозможна. Не ждешь, не гадаешь, и вдруг на тебе, песчаная буря». И тут сэр Руперт, важно надув щеки, произнес: «Это была бы катастрофа, молодой человек. Настоящая катастрофа. Нарушение моих планов возымело бы самые бедственные и далеко идущие последствия, имейте в виду». «Как бы не так», — неуважительно подумал Шривенхэм, — «эти шишки воображают, что от их дурацких затей зависит судьба мира». А вслух почтительно ответил: «Легко могу себе представить, сэр. У вас есть сведения о том, когда ожидается прибытие посла в Багдад?» «Точная дата пока неизвестна, сэр». «Жаль, если я с ним разминусь. Мы не виделись с... сейчас вам скажу. Да, после Индии, с 1938 года». Шривенхэм почтительно промолчал. «Одну минуту. Здесь ведь служит Райс. Я не ошибся?» «Не ошиблись, сэр. Он советник по Востоку. Толковый работник, знающий. Рад буду с ним повидаться». Шривенхэм кашлянул. «Видите ли, сэр, Райс сейчас болен. Лежит в больнице на обследовании с острой формой гастроэнтерита. Воспалительное заболевание желудка и тонкого кишечника обычно сопровождается поражением толстого кишечника. Это посерьезнее, чем обычное багдадское расстройство». «Что такое?» — резко повернул к нему голову сэр Руперт. «Острый гастроэнтерит? Заболел внезапно?» «Да, сэр, позавчера». Сэр Руперт нахмурил брови. Напыщенное самодовольство с него вдруг слетело. Он стал другим человеком, попроще и озабоченнее. «Не знаю», — пробормотал он. «Приходит в голову, что...» Шривенхэм смотрел вежливо, вопросительно. «Я думал, может быть, это зелень шейли», — загадочно пояснил сэр Руперт. Шривенхем, недоумевая, промолчал. На подъезде к мосту Фейсала машина свернула влево, к британскому посольству. Неожиданно сэр Руперт наклонился к водителю. «Остановитесь-ка на минутку», — распорядился он. «Да-да, вот тут, с правой стороны, где продают горшки». Автомобиль плавно подъехал к тротуару и встал. Здесь находилась туземная ловчонка, доверху заваленная грубыми серыми горшками и кувшинами. Приземистый европеец, разговаривавший с лавочником при приближении машины, отошел в направлении моста. Шривенхэму показалось, что это был Кросби из ИП, с которым он раза два встречался. Сэр Руперт выскочил на тротуар и подошел к прилавку. Здесь, взяв в руку один из серых горшков, он оживленно заговорил с лавочником по-арабски, слишком быстро и слитно для Шривенхэма, который до сих пор разбирал арабскую речь трудом и имел довольно ограниченный словарь. Лавочник сиял, жестикулировал, раскидывал руки, что-то объяснял. Сэр Руперт перебирал горшки, задавал какие-то вопросы, под конец выбрал один кувшин с узким горлышком, бросил лавочнику несколько монет и вернулся в машину. «Интересная техника», — сказал он. «Они пользуются ей уже тысячи лет. И точно такая же форма отмечена в одном из горных районов Армении». Просунув в горлышко палец, он пошарил внутри. «Грубая работа», — равнодушно заметил Шривенхэм. «О, да, художественных достоинств никаких. Но представляет исторический интерес. Видите, тут отбиты ручки. Предметы повседневного обихода дают нам немало исторических подсказок. У меня таких целая коллекция». Автомобиль въехал в ворота британского посольства. Сэр Руперт пожелал, чтобы его немедленно проводили в предназначенную ему комнату. Любопытно, однако, что, прочитав Шривенхэму целую лекцию на тему о кувшине, он сам этот кувшин преспокойно забыл в автомобиле. Шривенхэм заботливо захватил его наверх и поставил на тумбочку у его кровати. «Ваш горшок, сэр?» «А, да-да, благодарю вас, милейший», — рассеянно отозвался сэр Руперт. Шривенхэм напомнил ему, что обед будет готов очень скоро, а пока к услугам сэра Руперта большой выбор напитков, и ушел. Когда дверь за молодым человеком закрылась, сэр Руперт подошел к окну и развернул на свету сложенную полоску бумаги, которую он вытащил из горлышка кувшина. Разгладил ее. На ней оказались написаны две строчки. Он прочитал их внимательно, потом чиркнул спичкой и бумажку сжег. Затем позвонил слуге. «Да, сэр. Распаковать ваши вещи, сэр? Пока еще не надо. Пригласите ко мне мистера Шривенхэма. Сюда». Встревоженный Шривенхэм явился. «Чем могу быть полезен, сэр? Что-нибудь не так?» «Мистер Шривенхэм, мои планы подверглись радикальным изменениям. Я могу на вас положиться, надеюсь?» «Полностью, сэр. Я довольно давно не был в Багдаде, точнее, со времен войны. Большинство гостиниц расположено ведь за рекой, верно?» «Да, сэр, на улице Рашид. На берегу Тигра?» «Да, самый большой отель — Вавилонский дворец, так сказать, официальная резиденция. А что вам известно о гостинице, которая называется Тио?» «Туда многие ездят, неплохой ресторан, и заправляет там один удивительный тип по имени Маркус Тио. В Багдаде он человек известный. Я хочу, чтобы вы сняли там для меня номер, мистер Шривенхэм». «Вы хотите...» «То есть вы не будете жить в посольстве?» — испуганно спросил Шривенхэм. «Но у нас уже тут все для вас устроено, сэр». «Что устроено? Может быть, расстроено», — резко ответил сэр Руперт. «Да, конечно, сэр. Я не имел в виду...» Шривенхэм не договорил. Было ясно, что все равно потом виноватым окажется он. «Мне нужно провести кое-какие переговоры деликатного свойства. И я выяснил, что в стенах посольства это сделать невозможно. Снимите для меня номер в отеле Тио. Ближе к вечеру я перееду, причем важно, чтобы мой переезд из посольства не афишировался. То есть я поеду в Тио не на посольской машине. Кроме того, мне потребуется билет на самолет в Каир на послезавтра». Шривенхэм совсем расстроился. «Вы же предполагали пробыть здесь 5 дней. Ситуация изменилась. Необходимо, чтобы я попал в Каир, как только покончу со здешними делами. Затягивать мое пребывание здесь опасно». «Опасно?» Лицо сэра Руперта преобразила мужественная усмешка. Он снова стал другим человеком, не прусским ефрейтором, каким он только что представлялся Шривенхэму, а обаятельным и скромным героем. «Безопасность, признаюсь, никогда меня особенно не заботила», — сказал он. «Но в данном случае речь идет не только о моей собственной безопасности, но еще и о безопасности многих других людей. Так что, пожалуйста, сделайте все, о чем я вас попросил. Если билетов на самолет уже не продают, воспользуйтесь бронью, а я до вечера пробуду в этой комнате». Шривингхэм только открыл было рот, чтобы выразить недоумение, как сэр Руперт пояснил: «Официально я болен. Приступ малярии». Шривингхэм кивнул: «Так что есть я не буду». «Но мы могли бы прислать вам сюда. 24-часовой пост для меня пустяк. Мне случалось в путешествиях голодать гораздо дольше. Делайте, что я вам велел». Внизу Шривингхэма окружили сотрудники, но он в ответ на расспросы только со стоном ответил: «Целая драма плаща и шпаги. Никак не пойму, что это за фигура такая, сэр Руперт Крофтон Ли. То ли он от природы такой, то ли прикидывается. С этим своим широким плащом, бандитской шляпой и прочими причиндалами. У меня один знакомый читал какую-то его книгу и говорит, что, может, он и самохвал, но он действительно побывал во всех этих местах. И все это с ним действительно было. А я как-то не представляю себе. Хоть бы уж Томас Райс выздоровел и взял на себя ответственность. Да, кстати, что такое зелень Шейли?» «Зелень Шейли?» — переспросил его приятель и прищурился. «Кажется, это клей для обоев. Или нет, какая-то отрава. Одно из соединений мышьяка». «Вот тебе на!» — изумился Шривингхэм. «Я думал, заболевание, вроде дизентерии». «Да нет же, это что-то химическое. С помощью чего жены отправляют мужей на тот свет, а мужья жен?» Шривингхэм озадаченно молчал. До его сознания постепенно дошло одно неприятное обстоятельство. Крофтон Ли намекал ему, что у Томаса Райса, советника по Востоку при британском посольстве, не гастроэнтерит, а мышьяковое отравление. Мало того, сэр Руперт еще сказал, что и его жизнь тоже в опасности, и объявил о своем намерении предстоящие сутки не есть и не пить ничего, что приготовлено в посольстве. Это потрясло Шривингхэма до глубины его порядочной британской души. Он не знал, что думать.